Трек 14. Время действия – 25 августа, вторая половина дня. Место действия – зал проведения дефиле, за кулисами. «Я посадил твою Онни», – сообщает мне Юсон, – «рядом с твоей будущей заловкой». Я первую секунду не врубаюсь, куда он посадил сынок. Потом соображаю, что речь идет о том, что он организовал ей посадочное место. Директор реально крут, обещал и сделал. Только что за заловка? Так и не выудив ничего у себя в мозгах, спрашиваю об этом у директора. Тот, поджав губы, со скорбью смотрит в ответ. В его глазах читается «Ну и дура!» «Не знаешь, кто такая заловка?» Едким тоном спрашивает он. «Помнила, но забыла». Не желая казаться низким в развитии, отмазываюсь я. «Ага», – мотает головой директор. Но по выражению лица видно, что мнение его о моих умственных способностях совершенно не изменилось. «Это сестра твоего мужа», – поясняет он. «Госпожа Ким Хё Бин». «Хё Бин?» – удивляюсь я и пытаюсь представить сынок, сидящую рядом с Нуной Дживона. «Блин, нашел куда посадить!» «О чем они будут говорить?» «Представляю, какие гримасы корчит Хё Бин». Да и у сынок, наверное, тоже выражение соответствующее. Ну ладно, чего теперь? Она рвалась на показ, пусть теперь терпит. До начала мероприятия остается совсем ничего. И вряд ли у директора получится отсадить ее от Хё Бин и найти ей новое место. А моя просьба сделать это будет выглядеть для него весьма странно. «Спасибо, господин Юсон», – с поклоном благодарю его я. «У вас отличные знакомства». Честно говоря, я не ожидала, что это все же получится. Юсон расправляет плечи. «Да», – слегка красуясь, говорит он, – «было очень непросто найти возможность в последний момент, скажу тебе». «Спасибо, господин директор, что позаботились о моей сестре. Еще раз благодарю его я». Тот делает из пальцев пистолетик и, наведя его на меня, щелкает языком, делая выстрел. «Обращайся», – говорит он, окидывая меня взглядом, и задерживая его на нижней части. Непременно. В это время. Сунок. «Боже, зачем я пришла? Надо было остаться дома. Моя одежда совсем не соответствует этому ряду». Хё Бин. «Это что-то невероятное. Директор этого агентства такой же ненормальный, как и его президент Сан Хён. Кого ни возьми из этого агентства, все ненормальные». Хё Бин обозначает легкую улыбку, смотря на испуганную Сунок. «Сунок». «Она презирает мой внешний вид. А-а-а!» Сунок, борясь с эмоциями, пытается улыбнуться в ответ. «Хё Бин, ну что за деревенщина? Даже улыбнуться по-нормальному не может. Какой-то оскал». «Сунок». «Нужно ли мне с ней о чем-то говорить? На видео с показов зрители обмениваются мнениями о моделях. Что я могу сказать?» «Хё Бин, это же меня сфотографируют рядом с ней?» «Хальмани только собралась избавиться от этой семейки. И вот на тебе, чертов директор Юсон!» «Сунок». «Не буду я ничего говорить. Она меня старше и по статусу выше. Буду молчать, пока меня не спросят». Хё Бин. «Что подумают мои знакомые, когда увидят меня рядом с этим чудом?» «Фу. Мне придется представлять их друг другу?» «Боже мой, знала бы, дома бы осталась». «Сунок». «Главное молчать и делать вид, что все хорошо». «Ну зачем я сюда пришла?» «Хё Бин, раз это неизбежно, тогда не стоит делать ничего, чтобы не усугубить ситуацию. Ни при каких обстоятельствах нельзя выглядеть глупо. Я, конечно, могу встать и уйти, но меня уже многие видели, и знакомые будут меня искать. Мой уход будет выглядеть слишком категоричным. Как это скажется на планах Хальмани?» «А чего это я так обеспокоена?» «Это проблема Дживона и Хальмани. Буду вести себя, словно ничего особенного не происходит. Можно даже познакомиться поближе, раз так сложились обстоятельства. Конечно, вряд ли стоит на что-то рассчитывать, но молчать тоже нельзя». Хё Бин косится на Сунок. Та в этот момент тоже косится на нее. Девушки встречаются глазами. «Сунок, что ты думаешь о современной моде?» – спрашивает у нее Хё Бин. «Сунок». «Зачем она спрашивает? Я же совсем не разбираюсь в этом». «Я думаю, она переменчива, Хё Бин Си», – обтекаемо дипломатично отвечает она. Хё Бин на это чуть слышно хмыкает. Как бы она ни была переменчива, в жизни всегда есть любимые вещи и коллекции. Какие у тебя любимые коллекции, сынок? Сынок. Блин, зачем она спрашивает? Хочет посмеяться? Она наверняка знает, что у меня нет никаких коллекций. Даже если соврать, я слов таких не знаю, чтобы сразу не попасться. Что делать? Лучше отступить. Вы знаете, Хёбин Си, я новичок в этом вопросе. Я никогда до этого не сталкивалась с миром большой моды. И сейчас я тут не столько за тем, чтобы узнать о новых тенденциях, сколько чтобы посмотреть на работу моей Тонсон. Пожалуйста, Хёбин Си, позаботьтесь обо мне. Буду очень вам признательна, если вы что-то мне подскажете или объясните в происходящем. Я никогда не была на подобных мероприятиях, и мне всё интересно. Хёбин. Ну, по крайней мере, не стала врать, что полгода занималась кубкой в Париже. Сынок. Уф. А какой стиль тебе нравится, сынок? Мне нравится всё, что мне идёт, Хёбин Си. Но сейчас меня больше всего заботит деловой стиль. Моя семья открывает новое кафе, в котором я буду директором. Мне нужно что-то, чтобы этому соответствовать. Будешь директором? С лёгким оттенком заинтересованности в голосе спрашивает Хёбин и по-новому, оценивающим взглядом, окидывает собеседницу. Да, Юнми сказала, что мне нужно этим заниматься, пока она занимается музыкой. Это она заработала денег, чтобы мы смогли расширить бизнес. Твоя сестра уже так хорошо зарабатывает? Удивляется Хёбин. Да, Хёбин Си. Она заработала на аренду и новое оборудование для зала меньше, чем за год. Это впечатляет. Кивнув, с оттенком уважения в голосе произносит Хёбин. А в каком районе вы открываетесь? Недалеко от дома, район Гванакгу. Хёбин. Ну и райончик. А что скажут, когда появится об этом новость? Пожалуй, не солидно, если сестра жены моего брата ведёт такой бизнес в таком районе. Сколько ещё Хальмани будет тянуть с расставанием? Не очень экономически активный район, говорит она. Боюсь, итоговые показатели результатов бизнеса могут оказаться ниже, чем в среднем по Сеулу. Сынок. Конечно, район Гангнамгу куда лучше. Но спасибо, что хоть на это деньги нашлись. Это рядом с нашим предыдущим местом, Хёбин Си. Можно сохранить всю клиентуру маминого кафе. Так вот какой у тебя бизнес-план. Я думала, что планируется новая идея. Это тоже будет. Я планирую сделать из нового места фан-клуб своей Тонсен. Это позволит создать стабильный денежный поток. А как тогда это будет совпадать с клиентурой кафе твоей мамы? Немного подумав, спрашивает Хёбин. Мне кажется, это были люди преимущественно старшего поколения, которые не любят ходить в места, где скопление молодёжи. Сунок задумывается над поставленным вопросом. В этот момент раздаётся голос. Хёбин, Ойни! Как я рада тебя видеть! Отлично выглядишь! А с кем ты разговариваешь? Мы не знакомы? Сунок. Это кто-то из знакомых Хёбин. Ну всё, мне конец. Теперь я совсем попала. О, Юджин! Рада тебя видеть! Познакомься, это Пак Сунок, старшая сестра Юнми. Сунок Си, это моя подруга Ким Юджин. Познакомьтесь. Позже начался показ мод. Подиум. Пока жду своей очереди на выход, прислушиваюсь к происходящему в зале. Показ начался, и на ум мне приходит фраза «Запущенный маховик шоу стремительно раскручивается». Не знаю, насколько стремительно он раскручивается, но тут, внутри, за его кулисами, всё чётко и по-деловому. У всех участниц свои стойки с номерами, которые заряжены вешалки с комплектом вещей на каждый выход. И команда помощников, которая помогает быстро облачиться при выходе и разоблачиться после возвращения. Раз, на тебя всё нацепили. Два, вернулся, с тебя всё сняли и нацепили новое. Технология отработанная. Как я понял для себя, команде лучше не мешать. Они знают, что делать. Это мы тут в первый раз глазами хлопаем. Кстати, насчёт моих глаз. Постоянно ловлю на себе заинтересованные взгляды. От брошенных вскользь, украдкой, до откровенного пяленья. Последним особенно французы занимаются. Буквально сверлят меня взглядом. Некоторые даже рот умудряются при этом открыть. Народ простой, на корейцев похоже. Только корейцы непосредственны от природы, а эти избалованы европейским образом жизни. Кому что нравится, тот то и делает, если оно не идет вразрез с законом. Ну, вот они и пялятся на меня. Закон пользоваться своими глазами не запрещает. Эти взгляды навели меня на одну мысль. Можно попробовать произвести впечатление на публику при своем выходе. О, Аю уже пошла. Скоро я. Выход на подиум слева. Уходить с подиума направо. Смотри, не перепутай, Кутузов. Есть какой-то мандраж внутри. Все же первый раз на таком мероприятии. Как рассказали на репетиции, формат мероприятия расширили. Сначала был запланирован показ мод, потом концерт. Потом решили совместить. Из Франции прилетела певица, как я понимаю, популярная там. Хотя я ничего из ее выступлений не слышал. Слышал только минусовку на репетиции. Но думаю, что популярная. Поскольку абы кого на другой конец земли тащить бы не стали. Сначала она на подиуме поет, ходит по нему туда-сюда, а мимо нее снуют манекенщицы. А потом мы с Аю по очереди вклиниваемся, тоже поем. И манекенщицы уже снуют мимо нас. План у организаторов такой. Кстати, француженка эта весьма стрёмная девица. И вся в татуировках. Как говорится, привет Костному Востоку от загнивающей Европы. Категорически отрицательно отношусь к татуировкам на женском теле. На мой взгляд, это бе. Чу! Слышен шум. Аплодисменты. И, судя по тому, как их слышно здесь, громкие. Как я понимаю, это Аю на подиуме. А вот и тоскливые звуки знакомой мелодии. «Таксист поехал». Звуки тоскливы потому, что пока песню делаешь, в процессе так наслушаешься, что даже уже и не рад продукту, полученному в результате своих трепыханий. Юсон обещал гору рекламных контрактов. Сказал, есть предварительные договоренности. И окончательные решения будут приняты после показа. Посмотрим, как он выполнит обещанное, зря или не зря с французами шампанское пил. А моя задача не свалиться с подиума и не упасть на нем. Иначе, как я понимаю, тогда контракты могут быть под вопросом. Какая все же жизнь штука странная. Даже не предполагаешь, каким она боком к тебе может повернуться. Вот на подиуме зарабатываю. Буквально, кто бы мог подумать всего каких-то пару лет назад? И ничего. Работа как работа. Как и во всякой, конечно, специфика определенная есть, но деньги платят. И по сравнению с сантехником, даже не пахнет. А все почему? А потому, что мы, мужики, народ гибкий, эволюционный, приспосабливаемся к меняющимся условиям, будь здоров. Основа выживания цивилизации – это мы. Все на нас держится. «Юнми, приготовиться!» – произносит девушка Став с закрепленной на ней радиогарнитурой. «Блин, жуть! Что за мысли приходят в голову перед выходом на подиум?» Жду кодовых слов, стоя у выхода. Слова должна произнести Аю после окончания своей песни. Вот музыка заканчивается. Аплодисменты. Аплодисменты стихают. «Спасибо большое!» Слышу, как слегка запыхавшись, произносит микрофон Аю. «Мне было очень приятно выступать здесь, на этом подиуме, ставшем сосредоточием красоты, молодости и безбрежного моря фантазии модельеров. Фантазия – это то, что движет мир вперед, делая его красивее, удобнее и добрее. Впереди всего идет фантазия», – так однажды сказала моя хорошая знакомая, которая однажды подарила мне на день рождения неожиданный подарок – песню, за которую я очень ей благодарна. Песню, о которой сейчас знает вся Франция и Европа. Я говорю сейчас о Джоле Такси. «У-у-у-у», слышу я удивленный гул зала и думаю о словах Аю «хорошая знакомая». Они означают, что мы теперь снова с ней друзья или нет? Сейчас она выйдет на подиум, обещает публике Аю, и исполнит еще одну песню собственного сочинения. В дань уважения к присутствующим здесь нашим французским друзьям, она написала эту песню тоже на французском языке. Публика гулом выражает то ли удивление, то ли одобрение. «Пожалуйста, позаботьтесь о ней», – просит у зала Аю и объявляет мой выход. «Итак, дамы и господа, встречайте, Агдан!» Публика в ответ на ее просьбу аплодирует, а звукотехники включают минусовку. Выхожу на подиум из-за кулис. В правой руке микрофон, на запястье левой руки большой круглый номерок с цифрами. По нему присутствующие в зале зрители могут идентифицировать в каталоге надетый на меня наряд. Иду, практически закрыв глаза и смотря сквозь ресницы себе под ноги. Публика, несмотря на просьбу Аю, реагирует на меня не слишком шибко. Как на обычную манекенщицу из самых первых появившихся на подиуме, которым похлопали, а остальным уже нет. Сделав несколько шагов, останавливаюсь в одной из стандартных рекомендованных для манекенщиц поз. Широко открываю глаза и, неспешно поворачивая голову, обвожу взглядом зал. «Ух!» – изумленно выдыхает в ответ он и раздражается аплодисментами. Кажется, даже не тише вышло, чем у Аю. Встретившись с ней глазами, улыбаюсь и киваю. Она с улыбкой кивает мне в ответ. За всем этим не забываю следить за музыкой. Вот, сейчас будет пора. Подношу к губам микрофон, собираясь петь, одновременно думая о том, что мне нужно как-то сдвинуться в бок, чтобы освободить проход манекенщицам и при этом не сверзиться с края. Произношу я первые слова песни в микрофон, при этом периферией зрения контролируя положение Аю. Она должна сейчас уходить. Вижу ее движение в сторону выхода. Тут все нормально. Теперь можно сосредоточиться на песне, одновременно помня, что сзади должны появляться манекенщицы. И совсем рядом со мной край подиума. Нужно следить за всем. Хёбин. Оу, Юнми, как она вытянулась за это время. Я ее сначала даже не узнала. Какие у нее глаза? Я бы сказала, сумасшедшие яркие глаза. Везет же некоторым с окраины. Юджин. Пипец. Эта замухрышка выглядит словно настоящая звезда подиума. Когда она успела отрастить себе ноги? На растяжке что ли лежала? А грудь у меня больше. Парням больше нравится грудь, чем ноги. Черт, ну откуда у нее такие глаза? Просто несправедливо. Сунок. Вау, это моя сеструха. Охренеть, я ее не узнала в этом наряде. Выглядит как настоящая манекенщица. Ничуть не хуже Аю. И хлопают ей не меньше. Юнми файтин. Я горжусь тобой. Она сейчас будет петь. Юнми, давай, покажи им всем. Как тогда на концерте. Юджин. Гадина. Она еще и петь научилась. Девочка явно времени зря не теряет. И на французском. Самоучитель за $3? Вот же тварь. Что она поет? Это она про себя и Дживона? Да как она смеет?